Утром и вечером. В любую погоду. 7 дней в неделю. Радио России. Иваново. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио России Иваново. У микрофона Михаил Шор. И я бы сегодня хотел нашу передачу посвятить, конечно же, красоте, потому что уже очень-очень скоро будут отменены все ограничения, вирус пропадет, и мы вновь начнем гулять, начнем ходить друг к другу в гости, начнем больше общаться, и наконец-то сможем уже обнять наших любимых, наших дорогих, наших родственников, наших знакомых, наших друзей, и лично сможем это сделать. И, конечно же, в этот момент мы должны быть самыми обаятельными и привлекательными. И именно сегодня мы с вами узнаем, как надо следить за своей кожей и утром, и вечером. И, кроме этого, сегодня мы узнаем секретные техники лимфодренажного массажа, с помощью которых мы будем и чувствовать себя лучше, и, возможно, даже скинем вес, и будем выглядеть на много-много лет моложе. И у нас сегодня в студии Орылова Анастасия, визажист, косметолог, эстетист. И, конечно же, Евгения Гречихина, косметолог, эстетист. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Обещайте, что сегодня вы расскажете максимальное количество советов, чтобы все были прекрасны и чувствовали себя просто идеально. Обещаем, клянемся. Торжественно клянусь. Хорошо. Но давайте начнем вот с чего. Мне бы хотелось вообще узнать, как вы дошли до жизни до такой, почему вы стали заниматься косметологией. Насколько я знаю, наша прекрасная Анастасия много-много лет была экономистом в очень крупной московской фирме. Евгения у нас была культурологом, а потом вот вы взяли и весь этот багаж оставили в прошлом и стали заниматься красотой. Почему так произошло? Ну, пожалуй, начну я, да? Началось все достаточно давно, еще в студенческие годы. Мне очень нравилось ухаживать за собой, нравилось делать макияжи подружкам, подружки делали мне прически. В общем, у нас такая была своя игра, скажем так, в красоту, да, в салон красоты. Потом все это стало моим хобби, и параллельно я делала образы невестам. Было такое, что я могла в 6 часов утра бежать собирать невесту, а потом ехать в офис на работу. Ну и в какой-то определенный момент я пришла к тому, что мне захотелось сделать это основной деятельностью. Вот таким образом я и начала. Евгения, а какой был ваш путь? Мой путь был достаточно тернистый, но прекрасный. Все началось очень давно. Наверное, с моего рождения я всегда любила прекрасное. Я всегда тянулась к красоте, я рисовала. Я понимала, что от этого, наверное, не только от материального зависит многое в нашей жизни, но и от красоты. Это наше настроение, это наша духовная составляющая, это то, как мы себя чувствуем. Поэтому я даже не буду рассказывать, сколько сфер деятельности я сменила, чтобы плотно сесть в этой красоте и почувствовать себя прекрасно. Поэтому я счастлива от того, что мои клиенты, люди, с которыми я сталкиваюсь по этой части, очень довольны, уходят радостные, и мне это очень сильно нравится. То есть, если у человека есть мечта о работе, о деятельности, то надо обязательно к ней идти, ничего не бояться, не бояться никаких препятствий. Есть мечта, иду к ней. Конечно, ничего никогда не бояться. Наш разговор будет касаться большого количества вопросов, связанных с лимфодренажным массажем. А давайте разберемся вообще, что такое лимфодренажный массаж и как он может быть полезен в нашей повседневной жизни. Я знаю, что, в принципе, эта техника массажа появилась относительно недавно. И, насколько я помню, что в середине прошлого 20 века был такой французский доктор Паскаль Кош, и именно он создал вот такой вид, который помогал именно снимать отеки у пациентов после операции. И вот он тогда открыл, что своевременный процесс массажа именно линии лимфооттока позволяет избавиться от большого количества проблем, и вот в том числе от отеков. Сегодня мы будем в том числе говорить и о таком массаже. Да, конечно, это моя тема. Обязательно вам расскажу. Но вот можно немножечко объяснить вообще, что это такое за массаж, как происходят его технологии, какой он бывает? Тут достаточно понимать, во-первых, устройство нашего организма и то, что от наших неправильных действий всегда бывают последствия. То есть, если мы что-то не то скушали, если мы что-то не то выпили, а такое бывает, удовольствие нам не чуждо, мы все люди, и, конечно же, после этого бывают последствия. То есть, пример, съели вечером банку огурцов, а с утра мы похожи на такого пчеловода восточного. Да, да, Миша, я даже не понимаю, зачем я сюда пришла, какой ты молодец. Все, я буду молчать, обещаю, рассказывай. Но не забывай про примеры, так. Конечно. Дело в том, что наш организм, он в принципе везде обладает, помимо лимфы, еще и жировой прослойкой, которая тоже накапливает воду. Вода – это тот элемент, который мы и замечаем в своем организме. В данном случае мы будем говорить про лицо, то есть это под глазками, это наши щечки, это шея, это наш подбородок, когда нам кажется, что он как-то увеличился, провисает, нам это не нравится. Не буду говорить какими-то терминами, я буду говорить именно об эстетике, которая сразу же бросается в глаза человеку, который каждый день видит себя, утром просыпается и видит, что тут у нас как-то много, и это нужно убрать. Эта водичка, она именно лимфой, когда мы разбиваем лимфу, когда мы ее разгоняем по тем областям, которые массируем, она, соответственно, запускается, этот механизм, она уходит. Именно нужно, очень важно соблюдать массажные линии. Это как раз лимфодренажные линии, направления, которым мы должны делать массажные движения. Мы сейчас можем прям подробно к этому подойти? Мы, конечно же, можем к этому подойти. Я лишь прошу, чтобы наши радиослушатели сейчас или что-то записывали, или запоминали, и параллельно тоже что-то могли за нами повторять. Поэтому, Евгения, если можно, максимально подробно и не торопясь, чтобы мы могли успеть еще параллельно что-то такое делать. Хорошо. Вообще есть такой хороший комплекс, очень простой, это буквально 3 минуты. Это вы можете сделать и утром, когда очень торопитесь куда-то, и, соответственно, вечером, когда вы уже пришли, устали, вам хочется. Но любить себя нужно всегда, уделять себе время нужно всегда. Можно этот массаж сделать утром и вечером. Пожалуйста, 3 минуты вашего времени, и вы прекрасны. Это действительно работает. Условно делим нашу линию лица на серединку, то есть вот нос, лоб, рот и подбородок вертикально. То есть центр мы себе определяем и начинаем с шеи в первую очередь, именно от косточек, которые у нас находятся на шее, мы начинаем массировать внешней стороной ладони. Не давим на центр шеи, потому что там у нас находятся и разные сосуды, и, соответственно, наша щитовидка, которую мы... Ну, в общем, мы на себя не давим. Не давим никогда, ни эмоционально, ни физически. Аккуратненько массируем вверх к нашему подбородку, где косточки. Этот вид массажа можно просто назвать 7-15 для себя, чтобы быстренько запомнить. Это 7 массажных линий, и по 15 раз мы делаем, повторяем это самое движение по массажным линиям. 15 раз мы сделали внешней частью ладошки по шее, с одной и с другой стороны пальчиками, да? Подбородку. То есть мы можем задействовать пальчики, наши костяшки пальчиков, но, естественно, не по центру шеи, потому что там у нас очень нежное место. Его мы не трогаем ни в коем случае. Слева и справа, можно чуть-чуть и посерединке шеи, но аккуратненько. То есть когда... как киска лапкой практически. Конечно, даже нежнее. Это же мы себе делаем, правильно? Конечно. Все для себя любимых. Доходим как раз до косточки на подбородке. И дальше начинается у нас вторая зона. Первая зона у нас шея. Вторая зона – это наш подбородочек. От центра подбородка по косточкам, которые у нас... Двумя нашими ручками, пальчиками. Двумя ручками, пальчиками, да. Также косточками мы... Можно сделать пальчиками, кому будет комфортнее, удобнее, вот именно подушечками. Мы идем к нашим ушкам. по косточке, которая внизу подбородка. Слева и справа. По челюстной косточке. А? Да, челюстной косточке. Какой ты умница. Что бы я без тебя делала, даже не знаю. Продолжаем, так. Это вторая зона. А третья наша зона, она идет уже от центра подбородка. Она идет костяшками уже, косточками пальцев, к нашим ушкам. Тоже 15 раз. Мы идем прямыми линиями снизу вверх к ушкам. Также мы сделали это с обеих сторон по 15 раз. Дальше у нас третье упражнение. Мы начинаем, в принципе, по этим же самым движениям, но направлениям, но костяшками от подбородочка, но уже круговыми движениями от подбородка к уху. То есть уже идем по всем щечкам, тоже так же 15 раз. Дальше у нас идут глазки. Здесь нужно обратить внимание, что проработать нам нужно именно наши отеки под глазками. Они обычно большинство людей волнуют. Это, кстати, может касаться и мужчин. Мужчины же у нас тоже сейчас хотят быть красивыми, молодыми. Ну, скоро же мы перестанем ходить в масках, и придется, конечно же, вновь следить. Так. Конечно. А здесь мы очень аккуратно, также костяшками, и я забыла сказать, что нужно это делать на подготовленное лицо, просто можно нанести какое-то молочко или крем-флюид, по которому, который вам подходит, вы понимаете, что у вас нет аллергии на это средство, и вы уже можете совершать эти массажные действия без труда. Возвращаемся к подглазью. Да, возвращаемся к массажу лица от внутреннего уголка, также костяшками уже, допустим, двух пальчиков, как вам будет удобнее, от внутреннего уголка глаза мы идем совсем близко-близко, то есть по нижнему и по верхнему, сначала по верхнему, потом по нижнему веку. Также мы делаем круговые движения от внутреннего уголка по внешнему веку. Доходим до от внутреннего к внешнему, до внешнего века мы доходим и идем уже по нижнему веку вокруг. Также делаем 15 раз аккуратненько, потому что кожа наших глаз, она самая-самая нежная. Потом те же самые упражнения мы делаем по уже косточке, по глазнице. То есть мы можем предварительно посмотреть, у нас как раз бровка идет на этой косточке, и вокруг внизу тоже у нас есть эта косточка. Мы ее сначала прощупываем, и потом уже делаем также 15 раз, также костяшками двух пальцев. Дальше у нас идет зона лба. Здесь у нас мимические морщины. Это то, что нас тоже беспокоит чаще всего. И мы начинаем от расстояния между бровок. То есть то, что у нас носик и между бровок. Мы также костяшками двух пальчиков прорабатываем слева направо. Не круговыми, а слева направо. И дальше уже перемещаемся на зону лба. Здесь мы уже делаем двумя ручками от центра лица. То есть мы же поделили лицо на центр. И вот здесь мы уже начинаем. От самого центра, также двумя костяшечками, если кому удобно, хоть всеми четырьмя. То есть мы тут чувствуем еще строение нашего лица по ходу дела. И также по 15 раз с каждой стороны мы делаем такой же массаж по массажным линиям сверху, снизу вверх. Это мы делаем каждое утро? Это мы можем делать утром. Это мы можем делать вечером, если у вас есть возможность на вашем рабочем месте помыть руки. И если, допустим, на вас нет косметики, именно тонального крема, то вы можете это повторить и на рабочем месте. Опять же, насколько я знаю, лимфодренажный массаж не заканчивается на лице, он делается в том числе и по всему телу. И при этом, насколько я знаю, что он очень хорошо помогает в борьбе с лишним весом, с целлюлитом, потому что вот выводится разнообразная лишняя жидкость. А вот так по опыту, сколько примерно люди теряют после того, как начинают ходить на лимфодренажный массаж? Это все настолько индивидуально, потому что, во-первых, у нас у всех разный вес. Начнем с этого. Во-вторых, у нас разная физиология. И тут уже В-третьих, к какому мастеру мы пойдем. Бывают мастера с очень сильными руками. Кому-то это недопустимо. Они чувствуют, что они испытывают боль, и потом, соответственно, у них появляются синячки. Это допустимо во время лимфодренажного массажа, но кто-то вообще, ну, хочет выбрать, допустим, более медленный результат, но без вот таких вот физических травм. Поэтому здесь варьируется количество жидкости от малого до великого. Но хотелось бы проговорить, что есть противопоказания, как у всего на этой планете, и противопоказания следующие, что если есть какие-то заболевания кожных покровов, то не рекомендуется, да? А если есть онкология, сахарный диабет, то тоже лимфодренажный массаж – это не ваш выбор. Так же, как при почечной недостаточности и при каких-то проблемах с кровеносной системой. Но в целом, если вот нет противопоказаний у вас, да, друзья мои, то вы можете делать такой массаж или ходить на такой массаж, и есть большое количество положительных моментов, кроме того, что снижается вес, да, пропадает стресс. Да, совершенно. Я бы еще, знаешь, что, Миш, хотела добавить? Если есть еще у нас же раковые заболевания, они разных стадий. Есть, допустим, доброкачественные также опухоли. Кисты относятся также к этой сфере. Если у вас есть какие-то новообразования, миомы, кисты, то, конечно, желательно к этому не прибегать. Сначала пролечиться, потом уже подождать какое-то время, месяца три хотя бы, что у вас не будет возобновляться. Мы сразу с места в карьер стартанули и сразу стали полезные упражнения рассказывать, но при этом мы немножечко не рассказали о том, как подготовиться к такой интересной процедуре, да, что можно, что нельзя, от чего стоит отказаться перед таким массажем. Я сейчас говорю именно про массаж лица, потому что про это я знаю много, я сама себе его делаю, я понимаю, что у этого есть эффект. Самое главное, что бы я посоветовала нашим девушкам, женщинам, во-первых, любить себя. В первую очередь любите себя, подождите с разными инъекциями, с разными уколами. Бывают, конечно, показания, что без них никак, ну, хочется человеку, он будет себя чувствовать лучше и прекраснее, и ради бога, тут я ни о чем не говорю. Но подождите, пожалуйста, сначала обратитесь именно к массажу лица, Face Fitness он еще называется, у нас очень много информации также в интернете, конечно, будьте осторожны, выбирайте, читайте про мастера Face Fitness, сначала почитайте отзывы, потом уже делайте как он. Во-первых, любите себя, прибегайте сначала к естественным моментам помощи в достижении красоты. А во-вторых, что касаемо лица, это мое любимое. Здесь нет чего-то такого, к чему нужно готовиться. Нужно готовым быть к тому, наоборот, к последствиям. То есть если вы съели что-то соленое, жареное, жирное, это все на нас влияет. Выпили после этого много воды. Воду нужно пить обязательно, как вам хочется. Вода, в принципе, сама по себе, она не застаивается, если у нас нет каких-то проблем серьезных с почками или каких-то особенностей. Их тоже в организме очень много. Но воды нельзя бояться, не нужно этого делать. Пожалуйста, пейте, только если вы много не съели чего-то на ночь жирного, соленого или в течение дня. Рекомендация именно, что можно, что нельзя до самой процедуры. Я слышал, что при лимфодренажном массаже пару часов до него не стоит есть, и потом рекомендуют немножечко отдохнуть. Это если тело. Если говорим о теле, то, конечно, да, потому что там идет большая физическая нагрузка, механическая, которая, когда мы покушали, у нас организм запускает процессы, которые не требуют... Также, когда мы покушали, да, мы не должны много двигаться, то есть идти на тренировку, кататься на велосипеде, потому что организм может дать сбой, и мы будем, проще говоря, торгать эту еду. И наши процессы, те процессы, которые запущены во время еды, их нужно оставить в покое, не нужно вмешиваться. Что касаемо лица, то мы можем покушать, пожалуйста, спокойно. То есть покушали, вы можете сделать так же. Вот я говорила про рабочий момент, да, что если у вас есть возможность почистить лицо, помыть руки, вы можете сделать это на рабочем месте после обеда или до обеда, пожалуйста. Мы еще вернемся к этому лимфодренажному массажу и узнаем, может, еще какие-то дополнительные техники, но у нас почему-то молчит наш прекрасный визажист и косметолог-эстетист Анастасия Орлова. Анастасия, давайте тогда будем учить вас. Мы сейчас поговорим, конечно же, про уход за кожей, про уход за кожей утром, про уход за кожей вечером. А все-таки, опять же, я считаю, что у нас в области живут самые красивые девушки, женщины, и сколько бы им не было лет 14 или 114, они самые обаятельные, самые замечательные, но мы все равно с ними поделимся какими-то секретами прямо сейчас. Да, соглашусь, Михаил, сколько бы не было девушке лет, 14 или 114, каждой девушке необходим грамотный уход. Если говорить о ежедневном уходе, о регулярном уходе, да, то он включает в себя три основных этапа, которые мы проделываем и утром, и вечером. Первый этап – это очищение кожи. Второй этап – это тонизирование. Третий этап – это увлажнение и питание. Сейчас немного подробнее, да, наверное, остановимся на каждом этапе. Очищение. Я считаю, что это, наверное, один из самых основных этапов, потому что он необходим обладательницам с любым типом кожи. Как вы знаете, их четыре. Комбинированная кожа, нормальная кожа, сухая кожа и жирная. Так вот, очень важно подобрать правильное средство для очищения по типу кожи и использовать его утром и вечером. Вечером, как правило, все логично, как нам кажется, да, потому что мы смываем косметику, декоративную косметику, мы смываем пыль, грязь, которые скопились на нашей коже в течение дня. Но многие спрашивают меня, зачем использовать очищающее средство утром. Так вот, здесь мне хочется сказать, что кожа – это самый большой выделительный орган, и ночью у нас в организме идут процессы восстановления. И через кожу выводится очень много токсинов, жиров, шлаков. Поэтому если утром мы будем умываться просто водичкой, то получится, как знаете, с жирной сковородой, которую мы пытаемся помыть просто водой. Так вот, чтобы этого не было, чтобы мы поры свои очищали, мы используем очищающее средство утром, так же, как и вечером. Еще два слова про очищение. Очищение вообще включает в себя два этапа. Во-первых, я бы рекомендовала использовать молочко, мицеллярную воду или специальное средство для снятия косметики с глаз и губ. Почему? Потому что, как Женя уже сказала, что вокруг глаз у нас очень нежная, тонкая кожа, и она требует более деликатного ухода. Поэтому я настоятельно рекомендую использовать два разных очищающих средства для зоны вокруг глаз и второе для лица в целом. Второй этап, про который я говорила, это тонизирование. Многие девушки, независимо от возраста, игнорируют этот этап, но он очень важен, потому что в своем большинстве мы умываемся не родниковой водой, и вода, которая течет из крана, она нарушает водно-липидный баланс кожи, такой известный pH, да, о котором говорят во всех рекламах. И вот тоник как раз, он позволяет восстановить этот водно-липидный баланс и является таким, я бы сказала, переходным мостиком от процесса очищения к процессу увлажнения, к этапу увлажнения. Далее, и опять же, используем его обязательно после очищения утром и вечером. Третий этап – это увлажнение и питание. И здесь, опять же, мы используем два разных крема. Один крем для области вокруг глаз, другой крем для всего лица и шеи. Кстати, девочки, не забывайте, что лицо у женщины заканчивается зоной декольте. Поэтому за этой зоной также нужен регулярный уход. Обязательно очищайте зону декольте и шею, обязательно тонизируйте и наносите туда питательные увлажняющие кремушки. А вот пропустили мы еще такой момент интересный, да? Вот утром мы убираем с кожи остатки вот, там, не знаю, пота, вот, шлаков и всего прочего. Но я слышал, что еще можно проводить отшелушивание. Все равно у нас кожа состоит из нескольких слоев, как прям лук, да? И при этом надо иногда старую вот кожу, эти ороговевшие ее участки эпидермиса удалять. Как часто это можно делать и как вообще это может происходить? Миш, потрясающий вопрос. Мне прям так приятно, что мужчина владеет этой информацией. Это мне на самом деле подсказала Евгения. Я даже слов таких не знаю. Так? Отлично. На самом деле, вот я говорила про основной уход, который включает в себя три этапа, да? Также я бы еще проговорила про такой этап, как глубокое очищение, то, о чем ты спрашиваешь. Его мы делаем 2-3 раза в неделю. Этот этап, для этого этапа мы чаще всего используем пилинги либо скрабы. Пилинги бывают у нас различные. Они бывают химические, бывают механические. Маски и скрабы также бывают вообще всевозможные. И вот еще раз повторюсь, что именно этап глубокого очищения мы делаем 2-3 раза в неделю. В неделю, не чаще. Не чаще, да. Еще ты произнесла в самом начале, когда рассказывала про вот этот утренний уход за кожей, совет вечером обрабатывать лицо мицеллярной водой. Я думаю, что юные девушки у нас все знают, что это такое. Мы, опять же, сегодня не называем бренды, как и всегда, но вот это наименование, я думаю, вы сами можете себе выбрать. А так вот, смысл в том, для чего нужна мицеллярная вода, что это вообще такое? Я, честно, однажды удивился, попробовал на своей коже ватной такой штучкой мицеллярной водой провести после умывания. И оказалось, что даже после умывания с мылом мицеллярная вода забирает такую грязь, которая, видимо, там в порах сидит. Что вообще такое мицеллярная вода? На самом деле мицеллярная вода – это такое сейчас очень распространенное, модное, я бы даже сказала, слово. Да? Если говорить по сути, то мицеллярная вода – это средство, в котором активные частицы, называемые мицеллами, ну, содержатся частицы, называемые мицеллами. Так вот, эти мицеллы, попадая на наше лицо, расщепляют косметику, расщепляют пыль, ту же грязь, да, вот о чем ты говоришь, после умывания ты наносил. Но я хочу сказать здесь, остановиться на таком моменте, что мицеллярную воду обязательно нужно смывать. Если это мицеллярная вода в своем, ну, в таком, в том понимании, о котором мы говорим, да, потому что, оставаясь на коже, мицеллы начинают расщеплять и наши клеточки кожи, так скажем, да. И если, то есть после первого использования, после второго, даже, возможно, используя мицеллярную воду там, в течение недели, вы не заметите каких-то изменений. Но потом часто случается такое, что девушки приходят с такими проблемами, как шелушение, покраснение, чувствительность кожи. Так вот, это как раз очень часто бывает связано с тем, что мы неправильно используем мицеллярную воду. Мы можем использовать ее именно как этап очищения и обязательно ее смывать. Очень часто происходит подмена понятий. То есть бывает такое, что девушки используют мицеллярную воду вместо тоника. Делать это катастрофически, вот я бы запретила, но этого делать не нужно, нельзя, потому что иначе будут те последствия, о которых я сказала ранее. Вот. Единственное, опять же, здесь я говорю, что в некоторых марках под мицеллярной водой продают вот ту водичку, которую рекомендуют использовать на этапе тонизирования. Здесь просто будьте внимательны, когда выбираете средства. Можете проконсультироваться с продавцом-консультантом, либо с консультантом по красоте. Такие тоже существуют, да? Вот. И подобрать правильный уход, чтобы он не навредил. В мире мужчин вообще крем для лица используется практически никогда, да? А вот в этом прекрасном мире красоты, где женщины любят себя и ухаживают за собой, крем – это просто повседневная часть их жизни. И хотелось бы понять, есть какие-то рекомендации по кремам, я имею в виду не бренды, а вот как и когда крем применять, когда там дневной, когда ночной, а можно ли их перепутать, и можно ли круглый день мазать свое лицо одним и тем же кремом? скажем так, что все зависит от марки, от бренда, то, о чем мы говорили, от того, какой посыл они несут. Как правило, практически все бренды выделяют дневные и ночные кремы. И, возможно, расскажу сейчас такой небольшой секретик, что витамин А, он очень важен для нашей кожи, но он разрушается при солнечном свете. Поэтому его добавляют, как правило, в ночные кремы. Если мы говорим про дневные кремы, то они выполняют еще и защитную функцию. Они могут защищать наше лицо от солнечного света и содержать SPF-факторы. Поэтому вот здесь я бы рекомендовала все-таки разделять дневные и ночные кремы, потому что каждый из них имеет свою смысловую нагрузку, несет. Есть такие обладательницы такой чувствительной кожи, которой сложно подобрать крем и дневной, и ночной. И тогда мы выбираем что-то нейтральное, которое не будет вызывать нежелательных реакций на коже. Сейчас очень популярны стали разнообразные маски и патчи для лица. И если буквально лет 10 назад, ну, об этом мало кто говорил, то сейчас маску для лица можно купить где угодно. И патчи для вот подглазин тоже можно купить где угодно. Но вот нам сегодня Евгения рассказала о том, как ухаживать, опять же, с помощью лимфодренажного массажа за своим лицом. А все-таки можно ли как-то совмещать, чтобы использовался и лимфодренажный массаж лица, и патчи, и маски, или то, или другое? Совмещать, конечно, можно, если вы понимаете, что ваша кожа может выдержать эту нагрузку. Это, наверное, во-первых, я хочу поблагодарить Настеньку, я могу, наверное, слушать ее вечно. Благодарю, Женя. Это просто счастье какое-то, да. Суть в том, что нашу кожу тоже не нужно нагружать, да, Настя? То есть обязательно нужно следить за тем, как ваша конкретная кожа, да, ведет конкретного человека, ведет себя от воздействия даже просто после одного массажа. Можно обратиться к специалисту сначала, чтобы спросить, как для вашего типа кожи может подходить тот или иной массаж, та или иная косметика уходовая, та или иная косметика декоративная. Это тоже очень важно. Если вы хотите подойти очень так существенно, да, к теме вашей внешности и всего прочего, то, конечно, лучше сначала обратиться к специалисту, а потом уже делать всякие разные эксперименты, совершать. Анастасия, но все-таки вот эти маски увлажняющие, там антивозрастные, очищающие, насколько они полезны и насколько вообще надо разбираться в том, что ты используешь на своем лице? Потому что чаще всего можно прийти в магазин, их стоит огромное множество, ты там смотришь, ага, вот это там со слизью улитки, это там с алоэ, это там, не знаю, с эвкалиптом, с чем угодно, и ты не знаешь, что дальше, и при этом ведь ты отдаешь этим маскам свое прекрасное лицо. Ну, во-первых, Миш, я хочу чуть-чуть дополнить Женю по поводу предыдущего вопроса. Если говорить просто «да» или «нет», а то можно ли совмещать все это вместе, то да, можно. Но, как сказала Женя, главное не переборщить. Если говорить о масках, то маски бывают разные. Маски бывают, как я уже говорила, очищающие для этапа глубокого очищения. Маски бывают увлажняющие, маски бывают питательные. То есть здесь тоже надо понимать, о чем мы говорим. И все эти маски можно чередовать в течение недели. Для глубокого очищения мы используем, как я уже говорила, 2-3 раза, а увлажняющие можно также делать на следующий день после маски для глубокого очищения. Как во всем в этом разобраться? Ну, на самом деле, есть некоторые бренды, которые проводят уже такие мастер-классы по подбору продукции. Вот я прям перед ними преклоняюсь, потому что я считаю, что очень здорово, когда девушка может попробовать, прежде чем купить. Потому что, приходя в магазин, мы теряемся во всем этом изобилии. И часто бывает так, что купили, пришли домой, нанесли, и там где-то покраснение, где-то шелушение, где-то аллергическая реакция идет. Вот в таких случаях я всегда рекомендую обращаться за помощью к консультанту, но я очень верю в то, что сейчас у нас такие грамотные консультанты в магазинах работают, которые могут проконсультировать и подобрать. И здесь, кстати, еще такой нюанс, нужно учитывать тип кожи в первую очередь, то, о чем я говорила. Да? Вот если человек не знает свой тип кожи, просто вот нас сейчас слушают наши прекрасные девушки, женщины со всей Ивановской области, у них может быть разный возраст, да, и если для 20-летних все очевидно, там жирная кожа, там такая, сухая, то для людей более старшего поколения некоторые вещи могут быть не так очевидны, потому что это вот сейчас это модно, а в прошлом, ну, такого вообще могло не быть, да. И вот как понять, какая именно кожа, и чтобы не ошибиться ни в подборе кремов, ни в подборе масок, ни в уходе. Как вот это понять? Ну, во-первых, да, я должна сказать, что, к сожалению, в нашей стране культура ухода за собой, она только, можно сказать, набирает обороты, да, и женщины, там, наши мамы, бабушки зачастую не имели возможности просто пользоваться всем этим. Я бы, наверное, сейчас вообще в школе ввела такой урок, как правильный грамотный уход за собой, честно говоря. Вот. Если говорить о типах кожи, ну, во-первых, да, как ты уже сказал, Миш, у более молодых девочек кожа, как правило, либо комбинированная, либо жирная. И им я бы дала такой совет не пересушить, потому что самая большая проблема, с которой я часто сталкиваюсь как специалист, когда ко мне приходят девочки, ну, чаще их мамы приводят, да, это жирная, обезвоженная кожа. То есть о ней говорит нам в первую очередь наличие расширенных пор, свидетельствует о том, что кожа жирная, а наличие шелушения говорит о том, что кожа пересушена, потому что девочки, видя свой этот жирный блеск в Т-зоне, например, да, ну это лоб, нос, подбородок, первые прыщики, они начинают активно умываться мылом, использовать какие-то спиртовые тоники, и потом получается то, что получается, приходится это исправлять, с этим работать. Если говорить о девушках постарше, то, как правило, с возрастом кожа становится более сухой. Не всегда есть женщины с жирной кожей, да. И, кстати, я бы сказала, что им больше повезло, потому что жирная кожа стареет медленнее, на ней медленнее образуются морщинки, даже мимические заломчики, потому что сухая кожа как раз склонна к более раннему старению. Вот. И здесь, ну, если вы не можете сами определиться, да, вот не видите там поры или не понимаете, не чувствуете свое шелушение и сухость, да, то, опять же, я всегда рекомендую обратиться за помощью к продавцу-консультанту либо к косметологу, который вам подскажет, поможет выбрать правильное средство. И опять же, я слышал, что сейчас уже на косметике могут поставить даже маркировку, для какого она возраста, потому что, опять же, для 20 лет и для 50 лет косметика абсолютно разная. Если в 20 лет использовать косметику и вот эти все маски и прочий уход для 50 лет, то это будет нехорошо по той причине, что да, в 20 лет там один процесс, в 50 лет и после уже гормональная перестройка организма уже другие процессы. То есть надо разбираться в косметике, а не просто так вот, там, не знаю, подруга пользуется, дай-ка я тоже попользуюсь. То есть надо очень внимательно к этому подходить. Однозначно, однозначно. Самое злое, что вы можете для себя сделать, это выбирать косметику по принципу «подруга посоветовала». Потому что взять нас, Женечка, у нас совершенно разная кожа, и нам подходят совершенно разные средства по уходу за кожей. Если, ну, во-первых, да, во-первых, маркировка, то, о чем ты говоришь, сейчас во многих марках это есть, и это здорово, когда идет там 20+, 25+, 45+, это во-первых. Во-вторых, по типам кожи мы тоже видим надписи, что для нормальной сухой кожи это может быть средство для комбинированной жирной кожи, то есть как бы сочетание двух, да, типов. Друзья мои, у нас остается не так много времени, буквально две минуточки, эфир пролетел очень незаметно, я опять же очень сильно надеюсь, что мы и в дальнейшем продолжим раскрывать темы красоты, темы ухода за собой. Друзья, вы свои вопросы можете нам тоже присылать. Я надеюсь, что мы их раскроем в наших следующих программах и с Анастасией, и с Евгенией. Очень бы, конечно, хотелось, чтобы мы сегодня больше рассказали и о лимфодренажном массаже, и какие-то дополнительные секреты ухода за кожей, за лицом рассказали. Но времени просто не хватает. И я предлагаю, опять же, сейчас нам какие-то небольшие пожелания оставить для наших радиослушателей. И опять же, я очень благодарен, что вы сегодня пришли и поделились с нами частичкой своих знаний и зарядом своей энергии. Но все-таки давайте пожелания для наших радиослушателей. Во-первых, благодарю тебя, что ты нас позвал. Мы очень рады и счастливы. А во-вторых, Опять же, я хочу вам сказать, что внешний вид — это лишь последствия внутренней любви к себе. Когда ты готов стараться ради себя и готов прикладывать усилия, системные усилия к уходу за собой. Начните с внутреннего, и внешнего у вас, конечно же, все будет так же хорошо. Да, я тоже присоединяюсь к словам Жени. Михаил, огромное спасибо за приглашение. И хочу сказать вам, милые девушки, ну и мужчины тоже, будьте счастливы, да, будьте красивы, будьте молоды душой и внешне. И внешне у вас все будет еще лучше. Я опять же, друзья мои, вас всех обнимаю. Пусть вы будете здоровы, пусть вы будете чаще улыбаться и делитесь своей улыбкой и своей любовью со всем окружающим миром. К вам обязательно все хорошее вернется, и все у вас будет замечательно. Еще раз повторю, что мы очень ждем ваших вопросов и предложений для наших будущих программ. Весь эфир с нами Рылова Анастасия, визажист, косметолог-эстетист, и Евгения Гречихина, косметолог-эстетист. Огромное спасибо и до новых встреч. Прощаемся. До свидания. Пока-пока. Вы слушали Радио России Иваново.